Глава 22. «Баронесса Пожарская, наконец-то ты нашла себе защитника. Все это время я мечтал отомстить тебе за позор, да много ли чести сражаться с женщиной. Но теперь у тебя появился господин и кавалер. Граф Белозеров, ничего против тебя не имею, но твой долг — защищать своих вассалов от нападок других аристократов, а свою спутницу — от посягательств других мужчин. Если ты достойный аристократ и мужчина, ты примешь мой вызов. Граф Белозеров здесь и сейчас, я вызываю тебя на дуэль». Высокий крепкий мужчина с короткой стрижкой выпятил передо мной грудь. Взгляд его сверкал яростью, а звезды подполковника на его мундире имперского офицера сверкали от света ламп, коих в помещении было немерено. «Ах, а ведь я уже подумывал покинуть прием Булатовых. Казалось, больше ничего интересного не случится. Хорошо, что не ушел». Яра, облаченная в пышное черное платье с открытыми плечами и сетчатые перчатки, крепче сжала мою руку. Я ощутил ее волнение, или, правильнее сказать, взволнованность. Ведь волновалась Пожарская не за мою жизнь. Скорее уж ей хотелось радостно воскликнуть: «Ух ты, драка! Господа, прошу вас, продолжайте!» Мне же захотелось повернуться к ней и укоризненно посмотреть в ее красивые глаза. «Не обращай внимания», — говорила она. «Ну-ну». Однако же недовольство своей спутницей на людях я, разумеется, демонстрировать не стал. «Вы говорите любопытные вещи, господин подполковник неизвестный», — ровным тоном проговорил я, глядя на мужчину. «Высокий гад, на голову выше меня». «Прошу прощения, думал, ваша спутница уже успела вам представить меня», — хмуро проговорил он. «А даже если бы и успела», — склонил я голову на бок, — «вы считаете, что не должны представляться мне? Вы, очевидно, меня знаете. Я же вас вижу впервые». «Меня зовут подполковник Николай Иванович Конышев», — произнес он резко, — «из графского рода Конышевых». «Очень приятно», — кивнул я. «Граф Максим Константинович Белозеров. Итак, еще раз, вы хотите дуэли со мной?» «Требую прямо сейчас». К этому моменту вокруг нас собралось уже немало зевак. Вон как чета Касимовских хлыбится. Да и Булатовы с интересом поглядывают. «Условия?» — коротко спросил я. «Без артефактов», — осклабился подполковник. «Сила на силу, по заветам предков». До сих пор он держался достойно, но тут не удержался и осклабился. «Ай, простите, граф, вы, наверное, не знаете о традициях наших предков и их заветах. Вы ведь аристократ первого поколения». Сука, подколоть меня захотел насчет происхождения. Идиот. «С телом наголо, открыв душу взору богов, дабы битва была честной. Без меча, палец и щита, дабы не было оправданию проигравшего. Лишь голыми кулаками, да вбитыми в нас умениями». Процитировал я строки из дуэльного кодекса, из раздела «Дуэль по заветам предков». Слева от меня раздались размеренные хлопки. Пожарской понравилось мое выступление. Недобро взглянув на нее, полковник быстро произнес: «Гляжу, вы неплохо подготовились, граф. Итак, вы согласны?» 500 миллионов ставка, и деремся. До 6 вечера я совершенно свободен», — расслабленно ответил я. В тот момент я думал о том, что этот подполковник чересчур уверен в себе, раз отказался от использования артефактов. «Что, думаешь, раз у тебя 6-й ранг метки, какой-то мелкий провинциальный граф тебе не ровня? Думаешь, только мои артефакты дают мне силу? Очень зря ты так думаешь». «Отчего это ты так лыбишься, гад?» «При всем уважении, граф, не хотелось бы бегать и искать ваши деньги после моей победы». «Победи сначала», — хмыкнул я. «Не об этом речь, парень», — нахмурился он. «Не понравилось ему, что я перешел на «ты». Я согласен на ставку только живыми деньгами, теми, которые ты можешь прямо сейчас перевести арбитру». Он резко повернул голову и поймал взгляд губернатора Новосибирской губернии. «Аркадий Матвеевич, на правах радушного хозяина побудете нашим арбитром». Невысокий мужчина с тяжелым взглядом, глава княжеского рода Булатовых, кивнул и ответил: «Конечно, тогда мы подготовим площадку для дуэли, если господа не смогут решить вопрос с миром. Но все-таки я на правах хозяина настоятельно рекомендую вам, Николай Иванович, Максим Константинович, договориться». «Договоримся, Аркадий Матвеевич», — улыбнулся я князю. «Обязательно договоримся. О сумме ставки. Моя ставка 500 миллионов. Через полчаса я переведу ее арбитру. Таково мое слово. Что насчет вас, господин подполковник? Есть ли у вас полмиллиарда? Или вам не разрешит глава рода тратить такие суммы?» Произнеся это, я испытал легкое дежавю. Подполковник же поморщился и ответил. «Через полчаса будет полмиллиарда, которые через час вернутся моему роду миллиардом полноценным. Аркадий Матвеевич, вы все слышали. Искренне прошу вас позаботиться о деталях». Он коротко кивнул князю Булатову, одарил меня насмешливым взглядом и ушел восвояси. Народ вокруг начал расходиться, поглядывая на нас яро и как на идиотов. «Мне жаль, что все так обернулось, Максим Константинович», подойдя к нам, проговорил князь Булатов и, не дождавшись моего ответа, пошел готовить место для дуэли. «Балабол», — хмыкнула Фая. «Брехун», — проговорила Пожарская вслух. «Я же направился к столу с растягаями из лосося. Уж очень вкусные они получились у местного повара». «У меня в быстром доступе сейчас только 150 миллионов», — шепнула мне на ухо Пожарская. «Сам понимаешь, все остальное вложено в дела». «Понимаю», — кивнул я, выискивая нужный контакт в телефоне. «Переведи, пожалуйста, куда Кристи скажет». Я раскрипнула зубами. «Ну а что ты хочешь?» Прожевав растягай и запив его морсом, проговорил я. «Кто стал причиной этого фарса? Он весь приемно наспялился. Что ты говорила?» «Я в самом деле не думала, что он вызовет тебя на дуэль», — проворчала она, тоже тыкаясь в телефоне. «Секунду», — сказал я Пожарской и приложил трубку к уху. «Кристи, привет, дорогая. Слушай, нужно срочно найти полмиллиарда рублей. Срок 25 минут. Я знаю, что у нас все вложено в стройку, восстановление, гвардию и вассалов. Вот у вассалов и можно занять. Друзьям, кстати, тоже можешь звякнуть. Граф Игнатов вряд ли мне откажет. Яра, кстати, уже готова одолжить 150 миллионов. Только скажи ей, куда слать. Вот видишь, 350 уже не так устрашающе звучит. А знаешь еще что? Мне эти деньги буквально на несколько минут нужны. Особая магия заработка рода Белозеровых. Даешь полмиллиарда, получаешь миллиард». «Да, Кристи, серьезно». «Нет, дорогая моя, не шучу». «Нет, дорогая моя, тебя ведению этого бизнеса я обучить не смогу». «Ну все, до связи». Я положил трубку и увидел обиженный взгляд Пожарской и ее поджатые губки. «Тебе такой образ не идет», — хмыкнул я. «Ты зовешь ее дорогой», — заявила она. «А тебя ярой, и...» Она недовольно цокнула, что-то написала в телефоне, а затем решительно произнесла. «Раз я даю 150 под общее дело, то получаю 300». Я подавился морсом от такой наглости. «Яра», — обратился я к ней вкратчиво, — «ты знаешь, я обычно обходителен и галантен с дамами». «Ага, напомнить тебе, что ты со мной под мостом сделал», — шепнула она недовольно. «Намекает на то, что я зад ей надрал, ага». «Обходителен и галантен с дамами», — сдержанно повторил я. «Но вот ты уникальный случай. Хочешь 300?» «Да». «Тогда я сегодня же закажу тебе костюм тракториста». Поняла аналогию. Пожарская нахмурилась и покачала головой. «Так-то и не против», — проговорила она. «Но дело есть дело». «Вот именно. Мое дело отстоять честь и совесть вассала. А твое — помочь мне поднять деньжат. Даешь 150, 150 и получаешь. Я помогаю своим вассалам обрести лучшее будущее. Но не нужно пытаться прогнуть меня столь нагло. Мой выигрыш пойдет роду Белозеровых. Точка». Несколько секунд она напряженно смотрела на меня, затем усмехнулась и кивнула. «Справедливо, но я должна была попытаться». «Конечно», — пожал я плечами. «Иначе это была бы не ты. А теперь рассказывай уже, чего этот хрен на тебя обиду затаил? хочется, знаешь ли, подробностей. Да яйца он подкатывал ко мне пару лет назад, когда в Новосибирске гостил. Пожала плечами вдовствующая баронесса. Ну, я и отфутболила его куда подальше, с его яйцами. Не удивлен. Я задумался, стоит ли съесть еще один расстегай перед боем. Отчего он целый день сегодня от Касимовского не отходил? Пожалуй, еще один расстегай лишним не будет. Эх, а удобно, что к нам никто не подходит. Хоть поесть можно спокойно, да поговорить. Картины опять же вокруг красивые висят, и никто не мешает наслаждаться произведениями искусства. «А вот это уже самое интересное», — быстро произнесла Яра. «Конышевы в Новосибирске очень редкие гости. До сих пор я даже и не слышала, чтобы они приезжали сюда, а потому и не следила за ними. Неинтересны они мне были. Но сегодня чуть раньше я кое-что пробила, когда отходила припудрить носик». Она замолчала и лукаво уставилась на меня. «Хочет, чтобы я просил ее рассказать». Я же на секунду задумался. Прием сегодняшний посвящен открытию одной картинной галереи в местном музее изобразительных искусств. Но мероприятие частное. Булатовы устроили эту выставку как княжеский род, а не как род, в котором состоит губернатор Новосибирска. Поэтому и приглашены были только избранные. Если бы мероприятие было от имени губернатора, пришлось бы звать всех значимых аристократов губернии. Так вот, народу на мероприятии было не очень много. В самом деле закрытый прием для узкого круга вассалов, друзей и партнеров. Что тут делает полковник из Петербурга? Вопрос вопросов. Но, учитывая, что сегодня он весь прием не отходил от четы Касимовских, ответ очевиден. «Хочешь сказать, с тех пор, как ты его отфутболила, его род присоединился к фракции Михаила?» — спросил я. Пожарская прекратила улыбиться и закатила глаза. «Все-то ты знаешь», — пробурчала она, но тут же выпалила. «И раз ты такой умный, должен понимать, что я пострадавшая сторона. Меня использовали лишь как предлог, чтобы напасть на тебя. Отыскали в своих закромах старый конфликт и разыграли его». С ее словами трудно спорить. Однако же я удивлен, что Михаил решил так заморочиться ради меня. Ради какого-то бывшего простолюдина. Хотя... Кинув косой взгляд, я глянул на губернатора. Князь вместе со своей женой как раз подошел к родственникам, мелкому визгливому недомерку, брату князя, тому самому, который занимался вопросом моего устранения раньше. Сегодня его, как обычно, сопровождала первая из жен, босовитая неодаренная гигантша, похожая на оркскую бабу. Все четверо Булатовых о чем-то переговаривались. «Зачем он отзывал тебя сегодня?» — только сейчас поинтересовалась Пожарская. «Я же припомнил мой диалог с князем, который мы провели около часа назад, когда глава Булатовых вежливо пригласил меня на тет-а-тет, предложив Яре в качестве собеседницы свою обходительную супругу. Так мы разбились на пары по гендерному признаку. А дальше...» «Прежде всего хотел бы извиниться, Максим Константинович. Раньше у нас были разногласия по моей вине. За это прошу прощения». Начал диалог губернатор, когда мы вышли из галереи и, пройдя через коридор и небольшой зал, вышли на балкончик. Шел дождь, напоминавший о приближении осени и своим шумом скрывавший чужие разговоры от посторонних ушей. «О каких разногласиях вы говорите?» — изобразил я удивление. Князь усмехнулся и покачал головой. «Полно вам, Максим Константинович. Я не считаю вас дурачком. Не хочу повторять ошибок предшественников. Я уверен, что вы все прекрасно понимаете, поэтому предлагаю вам поговорить прямо». «Внимательно вас слушаю», — хмуро произнес я, сменив позу. Князь от неожиданности замер, удивленно глядя на меня, а затем одобрительно хмыкнул. «Как я и думал», — произнес он. «Что ж, вы меня услышали. Я предлагаю вам оставить разногласия позади. Мой род больше не будет пытаться вам в чем-то навредить, где-то ставить палки в колеса и так далее. Напротив, я хочу предложить вам плодотворное сотрудничество. Я приобщу вас к высшей аристократии как нашей губернии, так и империи. Вы человек умный и понимаете, что личные связи – самое ценное, что может быть у главы рода. Связи – это сила». «Звучит неплохо», — хмыкнул я, когда он взял передышку, отпив из своего бокала. «Но это еще не все», — улыбнулся князь. «Связи должны не просто быть в наличии, но и работать на вас. И наша с вами связь тоже начнет приносить вам ощутимую прибыль. Вам и вашим вассалам. Выгодные контракты от губернии, а то и от самой империи. Например, вы знаете, что планируется реновация в Бердске?» Я кивнул. «Очень крупный и серьезный проект», — вдохновенно продолжил князь. «Многие хотят в нем поучаствовать. Да не у многих получится, не на всех хватит мест. Но я могу поспособствовать, Максим Константинович, чтобы род Белозеровых стал одним из участников этого проекта. Вы можете инвестировать, а можете заняться непосредственно строительством. Уверяю вас, госпожа Пожарская будет вне себя от радости, если ее бригады смогут пробиться на эту крупную стройку». Я кивнул еще раз, прикидывая, какие прибыли может сулить участие в этом деле. Князь же молча смотрел на меня, не торопясь продолжать. Его род пытался убить меня. Его род пытался отобрать мои земли, когда у меня возникла маленькая заминка с титулом. Но что хуже всего, его род связан с мерзавцами, приносящими в жертву людей ради контроля над монстрами. Ненавижу человеческие жертвоприношения. Интересно, он в самом деле думает, что сможет купить меня? Ха! Чего же он попросит взамен? «Знаете, звучит все здорово», — нарушил я затянувшееся молчание. «Однако же я привык настороженно относиться к тем словам, которые идут перед словом «но». Итак, вы предлагаете нам быть закадычными друзьями, но...» Я жестом предложил ему продолжить. Губернатор свел брови и кивнул. «Вы правы, есть одно «но». Чтобы все это осуществить, вам придется отдать Кристину Стрижову ее дяде. Вам это вдвойне пойдет на пользу, ведь тогда не только Новосибирская губерния станет для вас другом, но и Красноярская». Я удивленно хлопнул ресницами и проговорил. «А вот теперь я ваше сиятельство в самом деле не понимаю, о ком вы говорите». Князь замер, недоверчиво таращась на меня. «Хе-хе-хе!» звучало в моей голове. «Вынесите премию Академии киноискусств за лучшую мужскую роль моему Оппе!» «Она вам не говорила?» — выпалил князь, а через пару секунд усмехнулся. «Ах, вот ведь хитрая девчонка! Провела вас! Использовала вас, Максим Константинович! Я говорю о вашей помощнице Кристине. Она сбежала от своего дядюшки, губернатора Красноярской губернии, и пряталась здесь. Она обманывала вас. Удивительно, я ведь думал, вы в курсе и действуете с ней заодно». «Стало быть, Кристи, кто? Графиня?» Продолжал я. «Нет, не косить под дурачка, раз уж князь меня раскусил. А вот отыгрывать незнание почему бы нет?» «Именно!» — серьезным видом кивнул князь. «Беглая, вы можете вернуть ее родственникам через меня. А можете напрямую, как вам будет угодно. И тогда я стану другом двух губернаторов». «Верно». Я смотрел ему в лицо, пытаясь понять, насколько он верит в мою игру. Каким бы прекрасным актером я ни был, передо мной глава сильного рода и опытный политик, а не доверчивый идиот. И все же он готов принять, что я не при делах. Допускает, что Кристи помогает еще кто-то. Кто смог обхитрить избашников ее дядюшки на автовокзале? Хотя да, гильдию со счетов никто не сбрасывает. Мало кто может представить, что гильдия теперь подчиняется мне. «Знаете», — задумчиво протянул я, — «если она сбежала из дома, значит, на то была причина». «Возможно», — пожал плечами князь. «Но кто мы такие, чтобы лезть в дела других родов?» «И то верно. Мы должны уважать дела других родов, да?» «Конечно». «Вот и уважаете то, что Кристина — моя помощница. Она неотъемлемая часть рода Белозеровых. Точка. Князь, явно не ожидавший такого резкого поворота, удивленно распахнул глаза и тут же попытался меня переубедить. «Вы не понимаете, что говорите, Максим Константинович? Подумайте, что будет, если ее дядюшка решит вернуть племянницу силой. Как честный аристократ, я не могу скрывать от него местоположение его племянницы». «А как губернатор вы хотите, чтобы другой губернатор пришел с войском на ваши земли?» — хмыкнул я. «Конечно нет». «Ну тогда не говорите». «Не могу. Одумайтесь, Максим Константинович. Пока не поздно. Вам не выстоять против такой мощи». «Вам напомнить, сколько раз уже приходили недруги на мои земли?» — хмыкнул я. «Разговор окончен, князь. Свою Кристину я не отдам». «Да будет так», — помедлив, проговорил Булатов. Прокрутив этот разговор в голове, я ответил Пожарской. «Про Кристи». «Ясно», — кивнула Яра. «А мне его жена давала советы, как лучше охмурить своего юного господина». Она соблазнительно улыбнулась. «Будто ты нуждаешься в подобных знаниях». «Действительно», — усмехнулась она, а затем посерьезнела. «Красноярск в курсе?» «Как я понял, нет». «Значит, третья сторона вышла на Булатовых. Какая-то большая игра намечается». «Игра уже началась», — усмехнулся я, припомнив своего братца Михаила. «В тот момент я окончательно убедился в том, что второй царевич решил затянуть в свою фракцию сразу две губернии, а я оказался разменной монетой в этой игре». «Ну что ж, сделаю-ка я свой ход», — спокойно произнес я и взял ее под руку. «Идем, Яра, время выиграть свой миллиард». «Звучит, как реклама новогодней лотереи», — усмехнулась баронесса, прижавшись ко мне горячим боком.